Ларри Дуглас находился в это время за 3-9 земель от Ноэль. Он участвовал в боях, считавшихся военной тайной, на островах, названия которых держались в секрете. И тем не менее Ноэль знала о нем больше его жены, с которой он довольно регулярно переписывался. По крайней мере, раз в месяц Ноэль отправлялась в Париж для встречи с Кристианом Барбе, и крохотный лысый близорукий сыщик всегда имел при себе последние сведения о Ларри. Когда Ноэль первый раз вернулась во Францию, чтобы повидаться с Барбе, а затем попыталась уехать назад, у нее возникли трудности с выездной визой. Ее продержали на пограничном пункте 5 часов, но в конце концов разрешили позвонить Константину Демирису. Через 10 минут после ее разговора с Демирисом к ней поспешил немецкий офицер и принес ей пространные извинения. Ноэль выдали особую визу, и с тех пор ее пропускали свободно. Коротышка с нетерпением ждал очередной встречи с Ноэль. Он зарабатывал на ней огромные деньги, но предвкушал еще большую наживу. Барбе обрадовался связи Ноэль с Константином Демирисом. Он понимал, что эта новая связь может принести ему баснословное богатство. Прежде всего, ему предстояло убедиться, что Демирис не подозревает об интересе своей любовницы Кларии Дугласу. Затем нужно было выяснить, какие именно сведения представляют для Демириса наибольшую ценность. Тогда у Барбе появится возможность продать их ему или же шантажировать Ной. Достаточно пригрозить ей, что некоторые материалы из его папки попадут к Демирису, и она станет платить Барбе за его молчание. Перед сыщиком открылись широкие возможности, но он отдавал себе отчет в том, что затеял опасную игру и должен быть очень осторожен. Ноэль щедро оплачивал его услуги, и он мог позволить себе купить у своих информаторов любые сведения о Ларри Дугласе. Таким образом, Барбе составил у него полное досье. В то время как жена Ларри доставала из конверта со штемпелем полевой почты письмо мужа, Кристиан Барбе докладывал Ноэль. Он летает в составе 14-й авиагруппы 48-й эскадрильи истребительной авиации. Кэтрин читала письмо Ларри. «Могу тебе только сказать, детка, что нахожусь в районе Тихого океана». Кристиан Барбе продолжал. «Они базируются на острове Тарава, недалеко от Гуама. Я очень скучаю по тебе, Кэти. Положение улучшается, подробностей сообщить не могу. У нас теперь есть самолеты получше японских Зеро. Ваш друг летает на П-38, П-40 и П-41. Я рад, что ты нашла себе дело в Вашингтоне. Только будь мне верна, детка, у меня все в порядке. Для тебя есть кое-что новенькое. Когда встретимся, ты поймешь, в чем дело». Вашего друга наградили крестом за летные заслуги и произвели в подполковники. Кэтрин думала о своем муже и молилась, чтобы он остался цел и невредим. А Ноэль внимательно следила за каждым шагом Ларри и тоже просила Бога уберечь его от смерти. Война скоро кончится, и Ларри Дуглас вернется домой, вернется к ним обеим. Кэтрин, Вашингтон, 1945-1946 годы. В мае 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Союзники победили. Тысячелетнему правлению Третьего Рейха пришел конец. Тот, кто знал о страшном уроне, понесенном американцами в Пёрл-Харборе, видел, как Дюнкерк чуть не стал английским Ватерлоу. Руководил действиями английских ВВС и понимал, каким беспомощным окажется Лондон в случае массированного нападения Люфтваффе. Отдавал себе отчет в том, что только ряд чудесных случайностей позволил союзникам добиться победы. Эти люди помнили, что все висело на волоске, и что война могла закончиться для союзников плачевно. Силы зла едва не победили. Все это было настолько чудовищно и так явно противоречило христианской этике, где добро всегда побеждало зло, что кое у кого просто не хватало мужества взглянуть правде в глаза и, поблагодарив Бога за исход войны, Они спрятали свои грубые ошибки от потомства в кипах документов, помеченных грифом «совершенно секретно». Теперь внимание мира было приковано к Дальнему Востоку. Японцы, эти смешные косоглазые карлики, до последней капли крови защищали каждую пять своей земли. Казалось, что война с Японией будет затяжной и дорогостоящей. И вот 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Масштабы вызванных ею разрушений просто не укладывались в сознание. Всего за несколько минут погибла большая часть населения одного из крупнейших городов Японии за весь средневековый период человечества. Войны и болезни унесли меньше жизни, чем одна бомба. Через 3 дня, 9 августа, была сброшена 2-я атомная бомба, на этот раз на Нагасаки. Последствия оказались еще ужаснее, чем в Хиросиме. Да, цивилизация действительно зашла слишком далеко. Научилась убивать людей со скоростью нескольких миллионов жизней в секунду. Даже японцы не смогли вынести этого. 2 сентября 1945 года на линкоре Миссури генерал МакАртур принял от представителей японского правительства безоговорочную капитуляцию Японии. Вторая мировая война окончилась. Когда эта новость разнеслась по свету, весь мир на мгновение замер, а затем благодарно и бурно приветствовал ее. В городах и селах планеты от всей души праздновали конец войны, надеясь, что отныне войны навсегда исчезнут из жизни человечества. На следующий день каким-то чудом, он так и не объяснил Кэтрин, как это ему удалось, Билл Фрезер дозвонился до Ларри Дугласа, который находился на одном из островов в южной части Тихого океана. Фрезер хотел сделать Кэтрин сюрприз. Он попросил ее подождать его в конторе, чтобы потом вместе пойти пообедать. В 2:30 дня Кэтрин связалась с ним по системе внутренней связи. «Когда ты меня накормишь?» — спросила она. «Приближается время обеда». «Сиди на месте», — ответил Фрезер. «Буду у тебя через минуту». Через 5 минут он по селектору сообщил ей. «Тут тебе звонят по первому каналу связи». Кэтрин взяла трубку. «Слушаю», — мужской голос спросил. «Госпожа Ларри Дуглас?» «Да», — ответила озадаченная Кэтрин. «Кто это?» «Прошу вас, подождите минуточку». В трубке что-то пронзительно завыло, потом снова затрещало, и она услышала знакомый голос. «Кэти!» У нее сильно забилось сердце. Она сидела молча, не в силах вымолвить ни слова. «Ларри, это ты?» «Да, детка!» «О, Ларри!» Она расплакалась, и ее вдруг охватила дрожь. «Как ты там, дорогая?» Кэтрин впилась ногтями себе в руку, стараясь вызвать боль и таким образом прекратить свою внезапную истерику. «Хорошо», — ответила она, — «ты где?» «Если я скажу тебе об этом, нас разъединят», — ответил он. «Я в районе Тихого океана». «Довольно близко», — она попыталась говорить спокойно. «У тебя все в порядке, дорогой?» «У меня все отлично». «Когда ты собираешься домой?» «Могу отправиться сию же секунду», — пообещал он. У Кэтрин глаза вновь наполнились слезами. «Ладно, тогда давай сверим часы». «Ты что, плачешь?» «Ну, конечно, плачу, дурачок. Хорошо, что ты не видишь, как у меня по лицу течет тушь». «О, Ларри, Ларри!» «Я все время скучал по тебе, детка», — признался он. Кэтрин вспомнила о долгих ночах, выраставших в недели, месяцы, годы, которые она провела в одиночестве, без него, без его объятий, без его сильного и прекрасного тела, без его поддержки, защиты и любви. И она сказала: «Мне тоже так тебя не хватало». Вновь в трубке раздался чужой мужской голос. «Простите, полковник, но мы вынуждены вас прервать». «Полковник? Ты не сказал мне, что тебя повысили в чине?» «Я боялся, что это вскружит тебе голову. Любимый мой, я...» Их разъединили. Уставившись на телефон, Кэтрин продолжала сидеть за рабочим столом. Потом она уронила голову на руки и заплакала. Через 10 минут по системе внутренней связи к ней обратился Фрезер. «В любое время я готов идти с тобой обедать, Кэти». «Теперь я готова идти с тобой куда угодно», — весело согласилась она. «Дай мне только 5 минут». Кэтрин от всей души улыбнулась, подумав о том, какую большую услугу оказал ей Фрезер, и сколько крови это ему стоило. Он был для нее самым дорогим человеком на свете, разумеется, после Ларри. Кэтрин столько раз живо представляла себе, как Ларри возвращается домой, что когда наступил день его приезда, у нее уже не осталось сил для волнения. Билл Фрезер объяснил ей, что Ларри, скорее всего, прибудет на военно-транспортном самолете, которые, в отличие от рейсовых пассажирских, не имеют строгого графика полетов. Вы просто узнаете, когда вылетает такой самолет, и стараетесь попасть на борт. Не обязательно даже знать его точный маршрут. Главное, чтобы он летел в нужном вам направлении. В тот день Кэтрин не выходила из дому и ждала Ларри. Она пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Она сидела и слушала по радио последние известия, думая о том, что к ней, наконец, возвращается Ларри, теперь уже навсегда. К полуночи его еще не было. Кэтрин решила, что теперь он появится только на следующий день. У Кэтрин слипались глаза, и она легла спать. Она проснулась от того, что кто-то положил руку ей на плечо. Открыв глаза, она увидела, что у кровати стоит Ларри. Ее Ларри, и, наклонившись, смотрит на нее. Его похудевшее и загорелое лицо озаряет широкая улыбка. Кэтрин тут же бросилась к нему в объятия, и прилив бурной радости, охвативший все ее существо, мгновенно унес все ее тревоги, одиночество и боль последних 4 лет. Кэтрин обнимала его так крепко, что, казалось, вот-вот сломает ему ребра. Ей хотелось, чтобы эта минута длилась вечно, и она никак не желала отпускать его. «Полегче, дорогая!» — взмолился Ларри, выбрался из ее объятий и улыбнулся. «В газетах это выглядело бы забавно. Пилот возвращается с войны к жене и погибает в ее объятиях». Кэтрин зажгла свет, все до одной лампы, чтобы как можно лучше видеть Ларри, пожирать его глазами. У него стало более мужественное лицо. Вокруг глаз и рта появились морщинки. И все-таки никогда он не казался ей таким красивым. «Я хотела встретить тебя», — залепетала Кэтрин, «но не знала, где тебя встречать. Я звонила в управление армейской авиации, но там мне ничего не смогли сказать, поэтому я просто ждала здесь». И Ларри подошел к ней и закрыл рот поцелуем. Он целовал ее крепко и жадно. Кэтрин думала, что у нее появится неуемная жажда физической близости с ним, но этого не произошло. Она очень любила Ларри, и все же ей было вполне достаточно просто сидеть и беседовать с ним, вместо того, чтобы заниматься любовью, на чем он очень настаивал. Кэтрин так долго прятала свои чувства, что они опустились куда-то на дно ее души, и требовалось время, чтобы они снова поднялись на поверхность. Однако Ларри не давал ей опомниться. Срывая с себя одежду, он говорил ей: «Боже мой, Кэти, как я мечтал об этой минуте! Просто с ума сходил! Ты только посмотри на себя! С тех пор, как я уехал, ты стала еще красивее!» Он стоял перед ней голый. У Кэтрин было такое ощущение, что ее подталкивает к кровати некий незнакомец. Хотелось, чтобы Ларри дал ей возможность привыкнуть к его возвращению домой, к его наготе. Но он уже забирался на нее, как-то вдруг, безо всякой ласки, стараясь войти в нее силой, но она понимала, что не готова к этому. Он буквально разрывал ее, ей было больно, и она кусала руку, чтобы не кричать, пока он лежал на ней, совокупляясь, как дикое животное. Ее муж вернулся домой. С благословения Фрезера следующий месяц Кэтрин не ходила на работу. И они с Ларри почти все время проводили вместе. Она готовила ему его любимые блюда. Они слушали пластинки и вели бесконечные разговоры, стараясь наверстать проведенные в разлуке годы. По вечерам они ходили в гости или в театр, а когда возвращались, занимались любовью. Ее тело теперь привыкло к нему, и он вновь сделался для нее пылким, всегда возбуждавшим любовником, почти всегда. Кэтрин боялась себе признаться в том, что Ларри как-то изменился. Он все больше требовал и все меньше давал. В постели муж по-прежнему ласкал ее перед тем, как заняться любовью, но ласкал машинально, по привычке, словно отбывал повинность. Потом он набрасывался на нее. Именно, набрасывался, овладевал ею свирепо и жестоко. Это походило на месть, и Кэтрин казалось, что Ларри за что-то ее наказывает. После каждого полового сношения у нее было такое чувство, будто ее сильно избили, оставив на теле кровавые ссадины. В душе она пыталась оправдать его тем, что он так долго жил без женщин. Время шло, но поведение Ларри в постели оставалось прежним. И в конце концов, половая неудовлетворенность заставила Кэтрин искать другие причины изменений в его характере. Она пыталась беспристрастно взглянуть на Ларри, невзирая на то, что он был ее обожаемым мужем. Кэтрин видела перед собою высокого, прекрасно сложенного, черноволосого мужчину с обворожительными темными глазами и необыкновенно красивым лицом. Нет, пожалуй, красивым его уже не назовешь. Наблюдая за этим отдалявшимся от нее человеком, она невольно приходила к выводу, что он превращается в безжалостного и холодного эгоиста. И все-таки Кэтрин не доверяла себе, считая свои подозрения смехотворными, ведь это же ее, умный, добрый и любящий Ларри. Она с гордостью знакомила мужа со своими друзьями и сослуживцами, но они раздражали его. В гостях он держался в стороне и весь вечер пил в одиночестве. У Кэтрин сложилось впечатление, что Ларри и не стремится к общению. Однажды она спросила его, почему? «А зачем?» — огрызнулся он. «Где, черт возьми, были эти толстосумы, когда я там подставлял свою задницу под пули?» Кэтрин не раз заговаривала с ним о его планах на будущее. Раньше она полагала, что он захочет остаться в армейской авиации, однако, вернувшись домой, Ларри сразу же ушел с военной службы. «Только дураки идут в армию. Там один путь в могилу», — заявил он. Казалось, что он пародирует сам себя. Кэтрин уже слышала от него подобную фразу во время их первой встречи в Голливуде. Только тогда он говорил в шутку. Кэтрин решила посоветоваться с Биллом Фрезером. Она рассказала ему о своих бедах, умолчав лишь о самых интимных вещах. «Не знаю, будет ли тебе легче», — сочувственно начал Фрезер. «Если я скажу, что сейчас миллионы женщин во всем мире сталкиваются с той же проблемой, что и ты. В сущности, все очень просто, Кэтрин. Ты замужем за человеком, которого не знаешь». Кэтрин молча взглянула на него. Фрезер принялся набивать трубку, а затем закурил ее. «Видишь ли, нельзя вернуть время. Ларри уже не тот, что был 4 года назад. Слишком много воды утекло с тех пор. Ты сама стала другой. Изменился и Ларри. Очень важную роль в браке играет совместная жизнь, общие интересы. Если супруги живут вместе, они переживают все вместе. Только так укрепляются их семейные узы. Вам предстоит вновь обрести почву под ногами. Билл, даже наш разговор на эту тему представляется мне вероломным». Фрейзер улыбнулся. «Я ведь первым узнал тебя», — напомнил он ей. «Ты и не забыла об этом?» «Нет, не забыла». «Уверен, что Ларри думает то же самое», — продолжал Фрезер. 4 года он провел в обществе 4000 мужчин, а теперь ему нужно привыкнуть жить с женщиной. Она улыбнулась. «Ты, как всегда, прав. Наверное, мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь сказал мне об этом». «Все считают, что умеют помогать раненым», — размышлял Фрезер. «Но ведь бывают душевные раны, их не так-то легко залечить». Тут он заметил, как Кэтрин изменилась в лице. «Но все не так уж страшно», — спохватился Фрезер. «Я просто говорил тебе о тех ужасах войны, с которыми сталкивается солдат на поле боя. Если он не круглый дурак, это сильно меняет его мировоззрение. Ты меня понимаешь?» Катрин утвердительно кивнула головой. «Все дело в том, насколько изменилось мировоззрение Ларри». Когда Кэтрин наконец вернулась на работу, в агентстве встретили ее с радостью. Первые три дня она, не отрываясь, знакомилась с новыми рекламными кампаниями, составляла планы выполнения недавно поступивших заказов и подгоняла хвосты. Она трудилась с раннего утра до позднего вечера, наседая на составителей рекламных объявлений, споря с художниками и успокаивая взволнованных заказчиков. Она любила свою работу и прекрасно справлялась с ней. Возвращаясь домой с работы очень поздно, она видела, что Ларри ждал ее. Поначалу она спрашивала его, чем он занимался в ее отсутствии. Но он всегда уходил от ответа, и она перестала приставать к нему с вопросами. Между ними вырастала стена, и Катрин не знала, как сломать ее. Ларри обижался на каждое ее слово, и они постоянно ссорились по пустякам. Время от времени они обедали с Фрезером, и Кэтрин из кожи вон лезла, чтобы Ларри было приятно и весело за столом. Она не хотела, чтобы Фрезер заметил, что в ее семейной жизни что-то не ладится. Но Кэтрин все-таки пришлось признаться себе, что она терпит неудачу в семейной жизни. Частично она винила в этом себя. Кэтрин все еще любила Ларри. Он ей очень нравился внешне. Она любила его тело, бережно хранила воспоминания об их прошлой совместной жизни, но знала, что если он и дальше будет вести себя так, они погубят друг друга. Как-то раз Кэтрин обедала с Уильямом Фрезером. «Ну, как Ларри?» — спросил он. У нее сработал условный рефлекс, и она чуть не сказала «прекрасно», но осеклась. «Ему нужна работа», — откровенно призналась Кэтрин. Фрезер откинулся на спинку кресла и, понимающе, кивнул головой. «Он нервничает, что не работает?» Она колебалась, но ей не хотелось лгать. «Он не хочет работать, где попало», — ответила она осторожно. «Ему нужна работа по душе». «Согласился бы он вновь летать?» «Он отказывается возвращаться в армию». «Я имел в виду работу на пассажирских авиалиниях. У меня есть друг в компании Pan American. Они с удовольствием возьмут человека с таким огромным опытом, как у Ларри». Кэтрин задумалась над его предложением, стараясь поставить себя на место Ларри. Больше всего на свете он любил летать. Ведь нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом. Это было бы замечательно, — робко начала она. «Ты уверен, что сумеешь это устроить, Билл?» «Постараюсь», — ответил он. «Но почему бы тебе сначала не поговорить с Ларри?» «Я поговорю». Кэтрин с благодарностью взяла его руку. «Я так тебе признательна». «За что?» «За то, что ты всегда помогаешь мне в трудный момент». Он положил руку на ее пальцы. «Это входит в круг моих обязанностей». Когда вечером Кэтрин рассказала Ларри о предложении Фрезера, муж ответил: «С тех пор, как я вернулся домой, это лучшее из того, что мне предлагали». Через два дня он договорился с Карлом Истменом о встрече в штаб-квартире компании Pan American. Кэтрин погладила мужу костюм, выбрала ему рубашку и галстук и так начистила его ботинки, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Ларри поцеловал ее, по-мальчишески улыбнулся и отправился в Pan American. «Какой он все-таки ребенок», — подумала Кэтрин. «Он раздражителен, вспыльчив и груб, но при желании может быть любящим и великодушным». В агентстве ей предстояло многое сделать, но она не могла думать ни о чем, кроме деловой встречи Ларри. Ведь речь шла не только о том, чтобы он получил работу. На карту поставлено нечто большее. Она понимала, что от предстоящей встречи зависит судьба их брака. Это будет самый длинный и самый трудный день в ее жизни. Штаб-квартира компании Pan American находилась в современном здании на углу 5-й авеню и 52-й улицы. У Карла Истмена был просторный, хорошо обставленный кабинет, и, судя по всему, он занимал в компании высокий пост. «Заходите, садитесь», — пригласил он Ларри, когда тот открыл дверь его кабинета. Истман оказался человеком лет 35, с длинным узким лицом и проницательными светло-карими глазами, которые видели посетителя насквозь. Он предложил Ларри сесть на диван, а сам расположился на стуле напротив него. «Кофе?» «Нет, благодарю вас». «Насколько я понимаю, вы хотите у нас работать?» «Если есть место». «Место есть», — подтвердил Истман. «Но дело в том, что на него претендует много отчаянных парней. Черт знает, что происходит. Армейская авиация готовит массу способных молодых людей для полетов на самых сложных на сегодняшний день машинах. Однако, когда они выполнят свою миссию и выполнят ее отлично, армия посылает их ко всем чертям. Там им не могут предоставить работы. Вы просто не поверите, какие специалисты осаждают нас. Пилоты высшего класса, такие же асы, как вы. Есть только одна вакансия на 1000 претендентов. Все другие компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, находятся в таком же положении». Ларри почувствовал разочарование. «Тогда почему же вы пригласили меня к себе?» «По двум причинам. Во-первых, за вас попросили сверху». Ларри начинал злиться. «Я не нуждаюсь». Истман подался вперед. «Во-вторых, у вас прекрасный послужной список». «Благодарю вас», — сдержанно заметил Ларри. Истман, изучающий, смотрел на него. «Вы, наверное, знаете, что вам придется пройти переподготовку. Это все равно, что вернуться в школу». Ларри не мог понять, куда Истман клонит. «Я не боюсь этого», — осторожно сказал он. «Вам предстоит окончить курс обучения в Нью-Йоркском аэропорту Ла-Гвардия». Ларри, ожидающий, кивнул головой. «Наземная подготовка займет месяц, а затем еще месяц учебных полетов». «Вы летаете на ДС-4?» — спросил Ларри. «Совершенно верно. Когда пройдете переподготовку, мы возьмем вас штурманом. На учебной базе вам будут платить $350 в месяц». Ему дали работу. Этот сукин сын уел его, напомнив о 1000 претендентов на его место. Но он получил это место. И чего было так волноваться? Ни у кого в армейской авиации нет такого послужного списка, как у него. Ларри улыбнулся. «Не возражаю для начала работать штурманом. Но ведь я пилот, Истман. Когда я смогу сесть за штурвал?» Истман опять вздохнул. «На всех авиалиниях есть профсоюзы. Мы не исключение. Только выслуга лет дает право на продвижение по службе. Многие ждали дольше вас. Хотите попытаться?» Ларри утвердительно кивнул головой. «Мне нечего терять». «Верно?» — согласился Истман. «Я оформлю вас. Разумеется, вам надо пройти медкомиссию. У вас все в порядке со здоровьем». Ларри снова улыбнулся. «Японцы не заметили у меня никаких отклонений. Когда вы сможете приступить к работе?» «Ничего, если сегодня во второй половине дня. Давайте лучше с понедельника». Истман нацарапал свое имя на карточке и передал ее Ларри. «Вот, держите. Вас будут ждать в понедельник к 9 часам утра». Когда Ларри позвонил Кэтрин и сообщил ей радостную новость, он давно так не волновался, и она знала, что теперь все пойдет на лад. Ноэль, Афины, 1946 год. У Константина Демириса был свой личный авиапарк, особое место, в котором занимал переоборудованный самолет Хокер Сидли, составлявший гордость хозяина. Самолет мог взять на борт 16 пассажиров и имел предельную скорость около 500 км в час. Его экипаж насчитывал 4 человека. Внутреннюю отделку самолета выполнил Сорин, а Шагал расписал стены салона. Вместо обычных жестких кресел в салоне поставили удобные и мягкие и добавили к ним дорогие диваны. В хвостовой части разместилась роскошная спальня, а рядом с кабиной экипажа современная кухня. Когда Демирис или Ноэль летали на этом самолете, то непременно брали с собой повара. В качестве личных пилотов Демирис выбрал себе греческого летчика по имени Пол Метаксис и бывшего пилота истребительной авиации английских ВС Иоанна Уайтстоуна. У коренастого симпатичного метаксиса с уст не сходила добродушная улыбка. Он очень весело и заразительно смеялся. Раньше метаксис работал механиком, потом освоил профессию пилота и служил в английских ВВС. Он участвовал в битве за Англию, и там судьба свела его с Уайтстоуном. На земле рыжеволосый, высокий и необыкновенно худой Иоанн напоминал застенчивого, неуверенного в себе школьного учителя, впервые попавшего в класс захудалой школы для трудных подростков. В воздухе Уайтстоун полностью преображался. Это был прирожденный летчик. Природа наградила его редкой способностью в ориентировке в воздухе, чего нельзя приобрести ни в одном летном училище. Уайтстоун и Метаксас 3 года вместе участвовали в боях и высоко ценили друг друга. Ноэль часто пользовалась этим большим самолетом, сопровождая Демириса в его деловых поездках или просто летая в свое удовольствие. Она познакомилась с обоими пилотами, но почти не обращала на них внимания. Однажды она услышала, как они делились между собой воспоминаниями о своей службе в английских ВВС. С тех пор Ноэль в каждом полете обязательно заходила в кабину экипажа, чтобы побеседовать с пилотами, или же приглашала их к себе в салон. Она поощряла их рассказы о годах войны и, не задавая прямых вопросов, узнала, что Уайтстоун был офицером связи в эскадрилье Ларри Дугласа до тех пор, пока тот не оставил службу в английских ВВС. Она выяснила также, что Метаксас попал в ту же эскадрилью гораздо позже, когда Ларри уже ушел оттуда. Но Эль стала уделять больше внимания английскому пилоту. Побуждаемый и польщенный тем, что любовница его босса проявляет к нему интерес, Уайтстоун, не стесняясь, рассказывал ей о своем прошлом и надеждах на будущее, о своем увлечении электроникой. Муж его сестры открыл в Австралии небольшую фирму, занимающуюся производством и продажей электронной аппаратуры, и ему, Уайтстоуну, очень хотелось бы присоединиться к нему, но не хватало денег. «При такой жизни, — пожаловался он как-то Ноэль, смущенно улыбаясь мне, — никогда не осуществить эту мечту». Ноэль по-прежнему раз в месяц ездила в Париж для встречи с Кристианом Барбе. Он наладил связь с частным сыскным агентством в Вашингтоне и постоянно получал сообщения о Ларри Дугласе. Осторожно, прощупав Ноэль, сыщик вызвался посылать ей сведения об интересующем ее лице в Афины, но она ответила, что предпочитает приезжать за ними сама. Барбе лукаво кивнул головой и заговорщическим тоном заметил: «Я понимаю вас, мадемуазель Паш». «Значит, она не хочет, чтобы Демирис узнал о ее интересе к Ларри Дугласу». В голову сыщика запала мысль о шантаже. «Вы оказали мне большую помощь, мсье Барбе», — заявила ему Ноэль. «И при этом вели себя в высшей степени осторожно и благоразумно». Он елейно улыбнулся. «Благодарю вас, мадемуазель Паш. Все мое дело построено на осторожности и благоразумии». «Вот именно», — подтвердила Ноэль. «Я знаю, что вы ведете себя рассудительно, потому что Константин Демирис ни разу не упоминал мне вашего имени. Как только он сделает это, я тут же попрошу его уничтожить вас». Она говорила приятным, спокойным тоном, но ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Барбе уставился на Ноэль и, облизывая губы, смотрел на нее долгим, растерянным взглядом и, наконец, заикаясь, произнес: «Я заверяю вас, мадемуазель, что я никогда не стану». «Я в этом уверена», — перебила его Ноэль и ушла. На борту рейсового самолета, вывозившего ее в Грецию, Ноэль взяла полученный от Барбе конверт, достала из него лист бумаги и прочла следующее. «Сыскное агентство, полная гарантия, Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402. 2 февраля 1946 года, по делу номер 2/179/210. Уважаемый месье Барбе, один из наших оперативных сотрудников имел встречу с доверенным лицом нашего агентства в отделе кадров авиакомпании Pan American. Ваш подопечный считается опытным боевым летчиком, но у компании возникли подозрения, что он недостаточно дисциплинирован для успешной работы в большой организации, имеющей сложную структуру. Поведение вашего подопечного в личной жизни остается прежним. Мы подробно характеризовали его в наших предыдущих сообщениях. Мы установили, что он часто посещает различных женщин, с которыми знакомится на улице. Он остается у них на срок от 1 до 5 часов. Мы полагаем, что ваш подопечный завел с этими женщинами случайную половую связь. Имена, фамилии и адреса упомянутых женщин имеются в нашей картотеке. При желании вы можете получить их. В связи с тем, что ваш подопечный поступил на новую работу, имеются основания полагать, что его поведение изменится. В случае получения от вас соответствующего запроса мы продолжим наблюдение. Счет прилагается. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Ноэль положила сообщение обратно в конверт и спрятала в папку. Затем закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Она представила себе Ларри, который мучается и не находит себе места от того, что женился на нелюбимой женщине, воспользовавшись его слабостями. Эта женщина заманила его в ловушку. Его новая работа в пассажирской авиакомпании может задержать осуществление задуманного Ноэль плана, но она терпелива и со временем вернет себе Ларри. Сейчас ей предстояло предпринять кое-какие шаги, чтобы ускорить события. Иоанн Уайтстоун был в восторге от приглашения Ноэль Паш пообедать вместе. Поначалу он льстил себя надеждой, что попросту понравился ей. Однако все их встречи походили на милый интерес, без малейшего намека на интимность. Ему ясно давали понять, что он лишь состоит на службе, и Ноэль оставалась для него недосягаемой. Уайтстоун часто ломал голову, что же Ноэль от него нужно. Не страдая отсутствием ума, он почувствовал, что для нее эти случайные встречи имеют гораздо большее значение, чем для него. В этот день Уайтстоун и Ноэль отправились на автомобиле в приморский городок, где пообедали вдвоем. Ноэль надела легкое белое платье, сандалии, распустила свои волосы и никогда еще не казалась ему такой красивой. Уайтстоун был обручен с живущей в Лондоне манекенщицей. Она отличалась своеобразной красотой, но не шла ни в какое сравнение с Ноэль. Пилот вообще не встречал женщин красивее Ноэль и завидовал Константину Демирису. Правда, Ноэль всегда представляла Уайтстоуну более желанной уже после непосредственного общения с ней. Когда он находился рядом с ней, то всегда побаивался ее. Ноэль заговорила о его будущем. Уайтстоун подумал, уж не хочет ли она по заданию Демириса проверить его преданность своему хозяину. «Я люблю свою работу и намерен оставаться на ней до тех пор, пока не постарею и не разучусь ориентироваться в воздухе». Ноэль внимательно посмотрела на него и догадалась о его подозрениях. «Вы меня разочаровываете?» — с грустью заметила она. «Я всегда считал вас более целеустремленным». Уайтстоун окинул ее пристальным взглядом. «Я вас не понимаю. Разве вы не говорили мне, что хотели бы когда-нибудь создать свою компанию по выпуску электронного оборудования?» Он вспомнил, что как-то невзначай сказал ей об этом, и его очень удивило, что она не забыла о его планах. «О, это неизбыточно», — ответил он. «Чтобы создать такую компанию, нужно иметь уйму денег». «Для человека с вашими способностями», — возразил ему Ноэль, — «отсутствие денег не помеха». Уайтстоун не знал, что ответить, и почувствовал себя не в своей тарелке. Ему нравилась его нынешняя работа. Он никогда в жизни столько не зарабатывал. Летать приходилось не так уж много, да и работать было интересно. В то же время ему надлежало постоянно находиться в распоряжении эксцентричного миллиардера, который мог вызвать Иоанна в любое время дня и ночи. Такое положение вносило сумятицу в личную жизнь, и невеста была отнюдь не в восторге от его работы, несмотря на высокую зарплату. «Я поговорил о вас с одним из моих друзей», — поведала ему Ноэль. «Ему нравится вкладывать деньги в новые компании». Она настойчиво убеждала Уайтстоуна и делала вид, что принимает живейшее участие в его судьбе, но не увлекалась и вела себя так, чтобы он не заподозрил ничего дурного. Важно было не пересолить. Уайтстоун поднял голову и впился глазами в Ноэль. «Он весьма заинтересован в вас», — продолжала она. Уайтстоун сделал глотательное движение. «Уж и не знаю, что вам ответить, мисс Паш. А я и не требую от вас немедленного ответа», — успокоила его Ноэль. «Наоборот, я даю вам время подумать». Минуту он молчал, размышляя над ее предложением. «А господин Демирис в курсе этого дела?» Ноэль заговорщически улыбнулась. «Боюсь, что господин Демирис не одобрит этого. Он очень не любит терять ценных работников, а вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Тем не менее...» Она сделала небольшую паузу. «Я полагаю, что такой человек, как вы, имеет не меньшее право на счастье, чем он». «Разумеется, если, — добавила она, — вы не собираетесь всю жизнь гнуть спину на кого-то другого». «Ни в коем случае не собираюсь, — поспешно ответил Уайтстоун и тут же понял, что таким образом уже взял на себя определенные обязательства. Он внимательно вглядывался в лицо Ноэль, стараясь определить, не подстроила ли она ему какую-нибудь ловушку, но оно выражало полное понимание и сочувствие. «Любой способный труженик мечтает завести собственное дело», — сказал он в свое оправдание. «И вы совершенно правы», — согласилась Ноэль. «Хорошенько подумайте, а потом мы вернемся к этому разговору. Пусть это останется между нами», — предупредила она. «Даю вам слово», — заверил Уайтстоун, — «и большое вам спасибо. Если из этого что-нибудь получится, будет действительно здорово». Ноэль кивнула головой. «У меня такое чувство, что обязательно получится». Кэтрин, Вашингтон, Париж, 1946 год. В понедельник в 9 часов утра Ларри Дуглас явился в контору компании Pan American, расположенную в нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия, и представился шеф-пилоту Холу Саковичу. Шеф-пилот выделялся могучей фигурой, грубым морщинистым обветренным лицом и огромными ручищами. Таких больших рук Ларри еще не доводилось видеть. Сакович был настоящим летчиком-ветераном. Он начал свой путь в авиации еще в пору первых показательных полетов, когда летчики, переезжая из города в город, демонстрировали свое искусство любопытной публике. Затем, находясь на государственной службе, перевозил почту на одномоторных самолетах, а потом в течение 20 лет работал пилотом на пассажирских авиалиниях. Последние 5 лет он занимал должность шеф-пилота в компании Pan American. «Рад, что пришли к нам, Дуглас», — сказал он. «Я тоже», — ответил Ларри. «Не терпится снова сесть в самолет». «Ну, зачем мне самолет?» — с улыбкой заметил Ларри. «Только дайте мне ветер, и я взлечу». Сакович показал ему на стул. «Садитесь. Мне нравится знакомиться с такими ребятами, как вы, которые идут сюда, чтобы отнять у меня работу». Ларри рассмеялся. «Вы уже обратили на это внимание?» «Нет, я никого из вас не виню. Все вы классные пилоты и прошли войну. Вы заявляетесь сюда и думаете, если этот болван Сакович может быть шеф-пилотом, то меня надо назначить председателем совета директоров. Никто из вас, парни, не собирается засиживаться в штурманах. Это только трамплин, чтобы поскорее сесть за штурвал. Ну что ж, прекрасно, так и должно быть». «Я рад, что вы так считаете», — согласился с ним Ларри. «Да, но есть одна штука, которую вам надо усвоить раз и навсегда. Все мы члены профсоюза, Дуглас, и продвижение по службе дается только за выслугу лет. Я понимаю. Единственное, чего вы не понимаете, так это то, что здесь прекрасная работа. Поэтому те, кто сюда приходит, всегда гораздо больше, чем те, кто уходит. Следовательно, предстоит очень долго ждать повышения. Я рискну, — ответил ему Ларри. Секретарша Саковича принесла кофе и печенье. Они беседовали еще целый час и лучше узнавали друг друга. Сакович говорил вежливо, по-дружески, но многие его вопросы казались Ларри банальными и ненужными. Однако, когда он отправился на занятия, Сакович уже многое знал о Ларри Дугласе. Через несколько минут после ухода Ларри в кабинет Саковича заглянул Карл Истмен. «Ну, как?» — спросил он. «Все в порядке». Истмен сурово посмотрел на Саковича. «Твое мнение, Сак?» «Мы попробуем его. Я тебя спросил, что ты о нем думаешь». Сакович пожал плечами. «Ладно, вот мое мнение. Чутье подсказывает мне, что он дьявольский хороший пилот. Не может он быть плохим с таким послужным списком. Ведь он участвовал в стольких боях. Посадите его в самолет, по которому ведут огонь истребители противника, и не думаю, что в такой обстановке вы найдете кого-нибудь лучше него». Сакович замолчал, и было видно, что у него есть какие-то сомнения. «Продолжай». «Все дело в том, что в небе Манхэттена нет вражеских истребителей. Я не раз сталкивался с такими ребятами, как Дуглас. По какой-то непонятной мне причине. Они всегда ищут опасности. Они не могут жить без риска. Лезут на неприступную гору, ныряют на дно морское или берутся еще за какую-нибудь сумасшедшую затею. Им нужны острые ощущения. Если вдруг начинается война, они сразу же всплывают на поверхность, как сливки в горячем кофе». Сакович повернулся кругом на стуле и принялся смотреть в окно. Истмен молча ждал, пока он снова заговорит. «Есть у меня подозрение на его счет. Что-то в Дугласе не так. Пожалуй, если назначить его командиром корабля, чтобы он сам пилотировал самолет, тогда Дуглас справится с работой. Но я не думаю, чтобы он психологически был готов выполнять распоряжение бортинженера, помощника, командира корабля или рядового пилота. Особенно, когда он полагает, что летает лучше их всех вместе взятых. И самое смешное, что, пожалуй, он на самом деле лучше их всех вместе взятых». «Ты нервируешь меня», — пожаловался Истмен. «Да я и сам нервничаю», — признался Сакович. «Не думаю, что он...» Сакович запнулся, стараясь подобрать нужное слово, что он достаточно уравновешен. Когда с ним беседуешь, кажется, что у него в заднице динамитная шашка, которая вот-вот взорвется. Так, ну и что ты собираешься делать? Уже делаю. Отправил его на переподготовку и глаз с него не спущу. Может быть, он не потянет и сам уйдет? Спросил Истмен. «Ты не знаешь, на что способны такие люди. Он будет первым учеником в классе». Сакович не ошибся. Курс обучения включал месячный срок занятий на земле и еще месяц тренировочных полетов. Поскольку в классе собрались опытные пилоты с многолетней практикой, курс переподготовки преследовал две цели. Во-первых, изучение штурманского дела, средств связи, работы с картами и приборами, чтобы летчики могли освежить свои знания в этих областях и избавиться от слабых мест в самолетовождении. И, во-вторых, знакомство с новым оборудованием, которым им предстояло пользоваться. Освоение пилотирования по приборам проходило на тренажере, который представлял собой макет кабины самолета, поставленный на подвижную основу, и позволял сидящему в кабине пилоту осуществлять все виды маневрирования, включая мертвую петлю, вращение в положение ласточка, либелла, винт, волчок и другие фигуры высшего пилотажа, такие как выход из штопора, бочка и так далее. На кабину надевали черный чехол, чтобы пилот управлял самолетом вслепую, ориентируясь только по приборам. Находившийся снаружи инструктор давал пилотам определенные команды, указывая им направление взлета, посадки в условиях сильного встречного ветра, грозы, бури, горной местности и так далее. Таким образом, отрабатывалось поведение пилота при любой возможной опасности. Самые неопытные летчики самоуверенно входили в кабину, но скоро убеждались, что не так-то просто справиться с маленьким и с виду безобидным тренажером. Ларри оказался хорошим учеником. Он был внимателен в классе, хорошо усваивал материал, прилежно готовил домашние задания, выполнял их без ошибок, во всем проявлял терпение, не обнаруживал нервозности и не страдал от скуки. Наоборот, он учился с удовольствием и бесспорно добился в учебе наибольших успехов. Единственное, что было новым для Ларри, так это самолет ДС-4 и его оборудование. Когда началась война, многого из того, что сейчас он увидел, еще не существовало. Ларри часами обследовал каждый сантиметр новой машины, изучал, как она сделана и как работает. Вечерами он корпел над ворохом инструкций по эксплуатации ДС-4. Однажды, поздно вечером, когда остальные пилоты, проходившие переподготовку, уже ушли из ангара, в одном из ДС-4 Сакович натолкнулся на Ларри. Тот лежал на спине под кабиной экипажа и осматривал проводку. «Говорю тебе, этот сукин сын метит на мое место», — сказал Сакович Карлу Истмену на следующее утро. «При таком рвении он может получить его», — с улыбкой ответил Истмен. После того, как через 2 месяца учеба закончилась, представители компании решили устроить по этому случаю небольшую торжественную церемонию. Гордясь мужем, Кэтрин прилетела в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как Ларри будут вручать штурманские крылышки. Ларри пытался убедить ее, что это пустяшная процедура. «Кэти, мне просто дадут никому не нужный кусочек ткани, чтобы, сев в кабину самолета, я не забыл, кем работаю». «Нет, ты не забудешь», — воскликнула она. «Я говорила с Саковичем, и он рассказал мне, какие большие успехи ты сделал». «Да что он понимает, этот глупый поляк», — отмахнулся Ларри. «Пойдем-ка лучше праздновать». Вечером того же дня Кэтрин и Ларри вместе с 4 летчиками из класса переподготовки и их женами отправились ужинать в клуб 21 на 52-й улице. В фойе клуба столпилась масса народу. Метрдотель заявил им, что если у них заранее не заказан столик, он не может пустить их, поскольку нет свободных мест. «К черту этот клуб!» — разозлился Ларри. «Пойдем лучше в Тутшорс, здесь, по соседству». «Подождите минуточку», — вмешалась Кэтрин. Она подошла к старшему официанту и просила позвать Джерри Бернса. Через несколько секунд появился низкорослый худой человек с проницательными серыми глазами. «Я Джерри Бернс», — представился он. «Чем могу служить?» «Я пришла с мужем и друзьями», — объяснила ему Кэтрин. «Нас 10 человек». Он тут же замотал головой. «Если у вас не заказан столик, я компаньон Уильяма Фрезера», — попробовала она уговорить Бернса. Джерри Бернс укоризненно посмотрел на нее. «Но почему же вы сразу не сказали мне об этом? Не могли бы вы подождать 1/4 часа?» «Спасибо», — поблагодарила его Кэтрин. Она вернулась к остальным. «У меня для вас сюрприз!» — воскликнула Кэтрин. «Нам дают столик!» «Как это тебе удалось?» — поинтересовался Ларри. «Я упомянула имя Уильяма Фрезера». Она заметила, что Ларри изменился в лице. «Он здесь часто бывает», — поспешно добавила Кэтрин. «И он советовал мне ссылаться на него, если мне понадобится столик». Ларри повернулся к остальным. «Идем отсюда к чертовой матери! Сюда пускают только своих!» Летчики с женами направились к выходу. Ларри повернулся к Кэтрин. «Ты с нами?» «Конечно», — неуверенно ответила она. «Я только хотела предупредить их, что мы не... Пусть они катятся к такой-то матери», — громко сказал Ларри. «Ну, ты идешь или нет?» На них стали обращать внимание. Кэтрин почувствовала, что краснеет. «Да», — ответила она и поплела за Ларри к выходу. Они отправились в итальянский ресторан на 6-й авеню, где им подали невкусный ужин. Кэтрин держалась так, словно ничего не произошло, но в душе у нее все кипело. Она негодовала на Ларри за то, что он вел себя как ребенок, да еще и оскорбил ее при посторонних. Когда они вернулись домой, не проронив ни слова, она прошла в спальню, разделась, погасила свет и легла в кровать. Кэтрин слышала, как в гостиной Ларри наливает себе спиртное. Через 10 минут он появился в спальне, зажег свет и подошел к кровати. «Будешь строить из себя страдалицу?» — спросил он. Возмущенная Кэтрин подняла голову и села на кровати. «Нечего сваливать вину на меня», — ответила она. «Ты вел себя безобразно. Какая муха тебя укусила?» «Та же, что и тебя. Тот парень, который спал с тобой до меня». Кэтрин уставилась на него. «Что?» «Я говорю об идеальном господине Билли Фрезере». Она недоуменно смотрела на него. «Но Билл не сделал нам ничего плохого. Наоборот, он всегда помогал нам». «Это уж точно», — ответил он. «Ты обязана ему своим бизнесом, а я своей работой. Нас даже в ресторан не пускают без его разрешения. Мне осточертело каждый день слышать его имя. Я сыт им по горло». Кэтрин больше всего потрясли не его слова, а тон, которым он с ней говорил. В его голосе звучали отчаяние, беспомощность. И до нее наконец дошло, как мучительно ему стало жить. Может быть, он и прав. Проведя 4 года на войне, человек возвращается домой и узнает, что его жена сделала с компаньоном своего бывшего любовника. Более того, сам Ларри даже не сумел получить работу без помощи Фрезера. Посмотрев на Ларри, Кэтрин почувствовала, что в их семейной жизни наступил критический момент. Если она хочет остаться с мужем, то должна прежде всего думать о нем, а уж потом о своей работе и обо всем остальном. Впервые Кэтрин показала, что она действительно поняла Ларри. «Прости меня за то, что я сегодня вечером вел себя как свинья. Но когда нас не пускали в ресторан, пока ты не назвала магическое имя Билла Фрезера, я не выдержал и вспылил. И ты меня прости, извинилась, Кэтрин. Я больше не буду так поступать с тобой». Они обнялись, и Ларри сказал: «Кэти, прошу тебя, не покидай меня». Она крепче прижалась к мужу и ответила: «Я никогда тебя не брошу, любимый мой». Ларри впервые поднялся в воздух в качестве штурмана на самолете, совершающем рейс номер 147 по маршруту Вашингтон-Париж. После каждого полета Ларри оставался в Париже на 2 суток, затем возвращался домой, проводил там 3 дня и снова отправлялся в рейс. Однажды утром он позвонил Кэтрин на работу и взволнованным голосом воскликнул: «Знаешь, я нашел замечательный ресторан. Ты не могла бы прерваться на обед?» Кэтрин взглянула на кипу заказов, которые предстояло выполнить и подписать к 12 часам дня. «Конечно», — легкомысленно ответила она. «Я заеду за тобой через 15 минут».